А начался наш вечер с воспоминаний. Размышляя о всякой всячине, я как-то вцепился в одну мысль, обкатал ее со всех сторон и пришел к выводу, что решающую роль в судьбе человека, помимо случая, которому я тоже придаю колоссальное значение, имеет, по крайней мере, один свободный волевой поступок. Это как дорога. Пойдешь налево — одна судьба, направо — другая. Если обострить... Пойдешь налево — опасно, но благородно, направо — безопасно, но бесчестно. Давайте разберем один Мишкин поступок, и вы поймете, почему мы полсотни лет не разлей вода и будем горевать друг у друга на похоронах. В 37-м Мишкиного отца сажают и губят, чтобы через 18 лет прислать справку с печатью и извинениями. Но сыну врага народа пришлось плохо, кое-что я уже об этом рассказывал, и если бы не Василий Матвеевич, Мишкина жизнь могла бы пойти в разнос. Дело в том, что школьные горлопаны, не только Бычковы и Лыковы, а куда более авторитетные и власть имущие и спецсовета, потребовали, чтобы Мишка отрекся от отца. Тогда это было в высшей степени патриотично. О таких достойных восхищения детях все газеты писали и цитировали. «Я такой-то заявляю, что врага народа и Мярик отцом своим больше не считаю. Отрекаюсь от него и горячо благодарю славные органы НКВД за раскрытие его злодейской деятельности, направленной на подрыв строительства социализма в нашей стране и лично против великого вождя народов товарища Сталина». Полистайте старые подшивки, найдете. И вот десятилетнего Мишку, щуплого и тогда еще единственного очкарика в нашей компании, вызвали на педсовет. Василий Матвеевич хмуро молчал, а вела заседание завуч Виктория Петровна, решительная, волевая и очень партийная женщина из тех, кто всей душой проникся теорией вождя об усилении классовой борьбы по мере нашего движения к светлому завтра. Начала она многообещающе. «Почему ты 4 дня не сообщал, что твой отец арестован как враг народа?» «Мой отец хороший и честный человек», — сказал Мишка. «Значит, органы НКВД и товарищ Ежов ошибаются, ученик 4-го класса Гурин их за это осуждает», — проникновенно спросила Виктория Павловна. Мишка подавленно молчал. «Припомни-ка, чье имя носит твоя пионерская дружина?» «Пионера Павлика Морозова. За что Павлика Морозова оплакивала вся страна?» «За то, что он донес на отца и был за это убит кулаками». «Не донес, а честно сообщил. Может быть, ты считаешь, что Павлик Морозов поступил неправильно?» Мишка молчал. «Повторить?» «Я могу сообщить про отца только то, что он хороший и честный человек. А если бы ты узнал, что он вредитель, — набросила удавку Виктория Павловна, — ты поступил бы как Павлик Морозов?» «Нет», — твердо ответил Мишка. «Мой отец не был вредителем. Я всегда буду его любить и верить ему». «Все ясно, товарищи, — подытожила Виктория Павловна, — яблочко от яблони недалеко падает. Можешь, Гурин, больше в школу не являться». В первый же вечер мы с Андрюшкой и Птичкой пришли к Мишке, молчаливому, удрученному и повзрослевшему. Он сказал, что мама устроилась уборщицей в контору, и голодать они не будут, а он немного подрастет и пойдет на завод учеником. Мы приложили свой план, мы будем приносить ему домашние задания и контрольные, чтобы он пока учился самостоятельно. Тем более, что речь шла об арифметике. Остальные предметы, особенно историю, Мишка знал замечательно. Его отец, влюбленный в книги человек, научился начитать 4 года. И к своим 10 Мишка прочитал больше многих старшеклассников. А Пушкина не только стихи, но и прозу почти всю проглотил. Отсюда и прозвище «Пушкинист». А на 3-й день к Мишке пришел Василий Матвеевич. «Ты, Мишка, вот что сказал он. Не вешай нос, посиди еще дома с недельку. Заболел вроде, а потом начинай ходить в школу. На уроках русского не высовывайся. Не будет замечать тебя Виктория Павловна. Бог с ней. Пусть не замечает. А если кто начнет приставать с Павликом Морозовым, молчи и пяль глаза, будто язык ко рту присох». — Она меня с уроков не выгонит? — спросил Мишка. — Теперь, наверное, не выгонит, — ответил Василий Матвеевич. — У нее самой неприятности. Позавчера брата посадили. Только об этом понимаю, Василий Матвеевич. — И о том, что я у тебя был, понимаю. — Вот и хорошо, что понимаешь. Время, сынок, сложное. И ушел святой человек, трижды раненый в гражданскую войну в борьбе за власть, которая перерождалась на его глазах. У Мишки висит его портрет, сделанный по фотокарточке, которую комбат Василий Матвеевич прислал жене с фронта. Погиб он в 44-м в Польше, и Мишка чтит его память. Так что всякие люди были в 30-е годы, и очень плохие, и очень хорошие. Молчали или «ура» кричали? Да, в основном так. Но и молчать можно было по-разному. Вот Василий Матвеевич молчал или нет, если он спас от изгнания из школы, кроме Мишки, еще несколько детей, а ведь рисковал, и сильно рисковал. Покровитель детей врагов народа, я бы такое молчанием не назвал. Теперь сами судите, каков был Мишкин поступок. От отца не отрекся. Путь Павлика Морозова, прямо сказал, считая для себя неприемлемым, словом, сознательно пошел налево по крайне опасной дороге. И выиграл. Сохранил совесть чистой, любовь и уважение друзей, ненависть врагов. Ну а что уцелел, это случалось. В органах тоже не автоматы работали, да и не могли они объять необъятное. Всю страну не пересажаешь. Ни конвоиров, ни транспорта, ни колючей проволоки не хватит. И с Мишкой произошло нечто вроде чуда. О его позорном происхождении стали забывать. Одни, как Петька Бычков после жестокой темной, другие, как Виктория Павловна, тоже по понятной причине, а третьи просто потому, что безобидного умного Мишку любили и желали ему удачи. Только в комсомол не приняли. Впрочем, Мишка и сам попыток не предпринимал, мотивируя тем, что еще не готов к тому, чтобы быть в первых рядах. И в дальнейшей своей жизни Мишка как был, так и остался аполитичным. Ярлык, который с чьей-то легкой руки клеился тем, кто не рвался к общественной работе, на собраниях помалкивал, не терзал себя самокритикой и не бичевал других за недостатки. Если человек просто честно работал, не то чтобы вовсе не принималось во внимание, но считалось совершенно недостаточным. Все горло дерут, и ты дери. Не делом — это всякий может, а идущим от сердца словом доказывай, что ты наш человек. Ого, как много тогда это значило — наш человек. Не совсем наш человек. И как приговор, не наш человек. Вася, знающий кучу историй из жизни знаменитых людей, рассказывал, что Юрий Олеша, который много лет почти ничего не писал, потому что не умел писать неправду, под закат сделал приятелям такое признание. «Наконец-то я понял, что я не наш человек». В тот период возникла, да и сейчас благополучно здравствует обширная категория людей, сделавших болтовню своей профессией. Мишка же молчал на собраниях в школе, потом в институте, а потом опять в школе, когда вернулся учителем, а в ответ на обвинение в пассивности сделал довольно дерзкое заявление, которое, на мой взгляд, заслуживает наименования «закона Гурина». Производительность и качество труда в обществе обратно пропорциональны количеству собраний. До сих пор я наши воспоминания пересказывал, но вот концовку, особенно Мишкин монолог, приведу практически дословно. Несколько лет назад птичка привезла из Японии портативный диктофон с очень сильным микрофоном. И мы иногда пользуемся им, когда хотим разыграть друзей. Незаметно включаем, а потом под общий хохот слушаем то Костина взвизгивание, то птичкины медицинские анекдоты, то Васины остроты по нашему адресу. Диктофон я включил тогда, когда разговор перешел на крайне заинтересовавшую меня тему. Послушали бы Мишкины коллеги, как он будто с утеса в море бросился в столь долго игнорируемую им политику. «Великий немой заговорил».